Маленькая красная планета, окольцованная грандиозной оправой орбитальной платформы, висела на обзорных экранах в центре чернильной пустоты космического пространства. Станция была колоссальной и своими размерами поражала воображение. Вот уже более 7 веков она являлась местом обитания большей части человечества. Элис развернулась в пилотском кресле и посмотрела на Алекса. Древний проводил заключительную проверку группы перед началом операции. 3 черные и 1 красная фигуры методично проверяли снаряжение и повторяли хронометраж. Элис изо всех сил старалась не показывать волнения, но внутри у нее словно бил ледяной фонтан. «Все хорошо», — мысленно повторяла она самой себе, — «все будет хорошо, он так сказал». А если он так сказал, значит, по-другому быть не может. Она не подведет, сделает свою часть работы так, что ему не будет за нее стыдно. «Боюсь, я не смогу этим воспользоваться». Грегори Фулнер виновато отложил излучатель. «Я понимаю, что они уже не люди, но...» Он сконфуженно замялся. Фулнер был очень хорошим пилотом. Проработал на Марсе почти 15 лет и знал рудные разработки как свои 5 пальцев. Элис сама предложила его в качестве пилота спасательной шлюпки. Фулнер не раздумывал ни секунды, когда его посвятили в детали плана. «Не бери», — согласился 13-й. «Он тебе все равно не понадобится. А если что-то пойдет не так, то он тебя не спасет». Фулнер побледнел, и майор едва заметно улыбнулся уголками губ. «Я тоже не сразу привыкла», — подумала Элис, глядя на опешившего Грегори. Она поймала себя на мысли, что ей смешно, причем не столько от самой фразы, сколько от реакции Фулнера. «Видимо, в этом и заключается смысл черного юмора», — отметила Элис. «А еще, судя по всему, это заразно», — улыбнулась она про себя. Виталий Тихонов опустился в соседнее кресло, подключаясь к системам управления огнем крейсера, и Фулнер с Савельевым вышли из рубки, направляясь к спасательной шлюпке. Старший Серебряков остался на прайме, кто-то должен был заниматься делами содружества. Элис улыбнулась, вспомнив, как перед отлетом Алекс, сделав серьезнейшее лицо, сказал ему: «Слушайся сына». Все тогда засмеялись. Прежде чем выйти, 13-й погрозил ей черным пальцем. «Веди себя хорошо». Элис внезапно захотелось вскочить с кресла, броситься ему на шею и поцеловать. Но Алекс уже исчез в дверях, и догонять его она не решилась. Не сейчас. Но как только все это закончится, она первым делом так и сделает. Обязательно. Элис вздохнула и развернулась к панели управления, грустно улыбнувшись в ответ на взгляд Виталия. — Не волнуйся, — спокойно произнес воин. — Все пройдет как надо. Он всегда знает, что делает. Она кивнула в знак согласия. — Все будет лучше всех. Но не волноваться не удавалось. — Есть отстрел шлюпки, — объявила она. — У меня пока тихо. Виталий смотрел на радар, ожидая подхода кораблей противника. «Даю полный ход!» Элис двинула русский на сближение с орбитальным кольцом, убедившись, что скрытая корпусом крейсера шлюпка отошла на нужное расстояние. Операция началась. Русский стремительно мчался к станции. Через минуту от кольца начали отделяться яркие точки, и радар запестрел отметками целей. «Цель групповая. Двигается встречным курсом. Пока иди прямо на них». Виталий указывал на отметки, и Элис вводил их в систему управления огнем. «Щиты наверняка усилили, так что назначай по 2 излучателя на цель. Начнем с этого». «Через 5 секунд мы будем в зоне поражения». Элис смотрела на показания радара. 51 корабль класса «Фрегат». В лобовом обмене ударами... не выдержит даже поля русского. «Начинай маневр уклонения!» Виталий держал руку на сенсоре открытия огня. но сближение не прекращай. Элли сбросила крейсер в сторону. Корабль был исключительно маневренным для своих размеров и, пожалуй, ничем не уступал фрегату. На экране вражеские звездочки замерцали, и приборы выдали цифры падения мощности защитных полей. Пока нормально, задело вскользь, основной удар пришелся в пустоту. «Они держатся плотной группой, постарайся пройти насквозь их ордер», — Виталий отметил вторую группу целей. «Надо вынудить их смешать ряды, пусть мешают друг другу». Элис выполнила второй маневр, и вражеский залп снова пришелся мимо. Крейсер стремительно приближался к рою кораблей врага. «От следующего залпа чисто уйти уже не удастся», — предупредила она Тихонова. «Иди прямо через обломки, это должно затруднить им прицеливание», — ответил Виталий и нажал на сенсор. Русский изрыгнул потоки плазмы, и группа быстро приближающихся кораблей врага утонула в ослепительных всплесках взрывов. Крейсер рванулся в образовавшееся облако. Ближайшие к месту взрыва фрегаты противника спешно меняли курс, и ответный залп врага получился неслаженным. «Щиты на 70%!» Элис выскочила из облака, и Виталий снова нажал на сенсор огня. В антрацитовой черноте космоса расцвели яркие бутоны вспышек. «Минус 14!» — подсчитал Виталий. Противник ответил, и приборы тревожно замигали. «Щит на 44%!» — тревожно доложила Элис. «Мы не успеваем регенерировать защитное поле, их слишком много!» «В общем-то, полдела уже сделано». Виталий выбирал новые цели. «Мы их разозлили и остались в живых. Теперь уводи их подальше от станции. Поиграем в догонялки». Русский развивал гораздо более высокую скорость, нежели преследователи, и расстояние между ними быстро увеличивалось. Противник сделал еще один залп, но Элис без особого труда ушла от него на таком расстоянии. Излучатели крейсера отработали в ответ, и количество кораблей противника сократилось еще на 2 единицы. Вскоре врагу стало понятно, что догнать более быстрый крейсер не удастся, а вести огонь бессмысленно. Кто-то, кто командовал эскадрой модов, видимо, принял решение, и корабли противника одновременно повернули назад к планете. «Они возвращаются?» Элис посмотрела на Виталия. «Как щиты?» «Максимум. Разворачивайся и догоняй». «Зачем?» — удивилась Элис, недоуменно глядя на него. «Ударим в тыл. Пока разберутся, в чем дело. Сожжем еще кого-нибудь». Виталий многообещающе улыбнулся, рассматривая отметки целей на радаре. «Ты можешь рассчитать, сколько их должно остаться, чтобы наши щиты выдержали?» «Приблизительно», — пожала плечами Элис. «Ты хочешь уничтожать их по частям?» — догадалась она. «Верно», — подтвердил Тихонов. «Если все сделаем грамотно, никто из них не вернется на станцию. Но это потом. Сначала операция». Спасательная шлюпка отошла от крейсера так далеко, что его едва цепляли антенны радара. 3 человека молча ждали, не сводя глаз с дисплея. Через несколько минут отметка русского смешалась с множеством отметок противника, и рой кораблей устремился прочь от планеты. 13-й удовлетворенно качнул головой. Отвлекающий маневр удался. Дальнейшая судьба крейсера уже целиком зависела от действий его экипажа. «Пора». Он посмотрел на сидящего в пилотском кресле Фулнера. Тот кивнул, и шлюпка устремилась к Марсу, стараясь прикрываться планетой от сегмента орбитальной платформы, в котором размещалась штаб-квартира особого управления. Конечно, антенны радаров имелись по всему периметру станции, но так было больше шансов оставаться незамеченными как можно дольше. На Марсе, как обычно, бушевала буря. Шлюпка вошла в разряженную атмосферу Красной планеты и нырнула в бушующий шторм из снега и пыли. То ли их действительно не обнаружили, То ли все наблюдатели корпорации были увлечены развернувшимся космическим боем, но так или иначе на одинокий малоразмерный кораблик внимания никто не обратил. Фулнер вел шлюпку сквозь шторм, стараясь держаться в зонах наибольших концентраций полевых образований. Управлять приходилось вручную, ориентироваться только по приборам, и маленький кораблик сильно снизил скорость. «Сейчас выйдем к ближайшим шахтам», — Фулнер повернулся к тринадцатому. «Там попытаемся организовать связь и узнаем, где сейчас директор Александер. Повстанцам приходится постоянно менять места расположения. Моды устраивают облавы по несколько раз в сутки». Шлюпка обогнула огромный кратер и скользнула вниз, выходя ко дну глубокой расщелины, огромным каньоном, уходящей вдаль на десятки километров. Буря осталась далеко вверху, и майор смотрел на обзорные экраны, разглядывая тянущиеся по обоим бортам шлюпки выщербленные тысячелетиями ураганных ветров каменные стены каньона, тянущиеся ввысь на километровую высоту. Было какое-то мрачное величие в мертвых скальных пейзажах Красной планеты. Словно маленький кораблик петлял по доисторическим развалинам гигантских готических замков неведомой эпохи, безжизненными скелетами своих стен, равнодушно смотрящих на мелькающие мимо века. Оказавшись на чистом пространстве, шлюпка побежала значительно быстрее, Фулнер увеличил скорость. — Сразу за той горой будет шахтерский комплекс, — он указал на экран. — Там попробуем связаться с нашими. Шлюпка выскочила на предгорье и зависла. — Энергощитов нет, — оторопел Фулнер, вперевшись глазами в экраны. Внизу порывы сильного ветра гоняли по погруженному в темноту шахтерскому поселку облака красной пыли. — Аугусто все-таки прекратил подачу энергии на планету. — Пусть и жарит его космическая радиация! — пилот сделал круг над неподающим признаков жизни поселком. — Значит, генераторы воздуха не работают. Он вышел в эфир и принялся вызывать поселок, пытаясь наладить связь хоть с кем-нибудь. Наконец ему ответили, и Фулнер с минуту слушал невидимого абонента, иногда задавая вопросы. «Александер сейчас на западном ГРК, ранее принадлежащем нашей компании». Пилот отключился и подал нагрузку на двигатели. Безжизненный поселок быстро растаял во тьме. «Энергию отключили 11 дней назад». Запасы воздуха на исходе, моды уже не устраивают облав. Незачем. Западный комплекс отличался от предыдущего поселка лишь грандиозностью размеров. В остальном все было так же. Отсутствие щитов и энергии, загрязнение, запустение, темнота. Фулнер опустил шлюпку прямо в ствол гигантской шахты, и маленький кораблик долго спускался вниз, медленно скользя мимо зияющих чернотой отверстий боковых коридоров. Через 15 минут они совершили посадку на погрузочной площадке рудовозов между двумя наполовину загруженными породой грузовиками. Пилот связался с кем-то по радио, и из-за дальнего грузовика вышли два человека в шахтерских скафандрах. — Александер ждет нас! — Фулнер заглушил двигатели. Шахтеры вели их по длинной боковой штольне, периодически расходящейся на дополнительные ответвления, боязливо косясь на двух огромных воинов, затянутых в матово-непроницаемую броню черных скафандров. Двигались молча. Люди были заметно уставшими и изможденными, и древним приходилось подстраиваться под медленную походку сопровождающих. Наконец хитросплетение коридоров закончилось открытыми воротами обесточенного шлюза.